Глава 30. Смерть Чу Фэна. Прибытие Сян Сян создало Линь Му головную боль. Тот факт, что она осталась, чтобы поесть, сделало еще хуже. Позади Сян Сян были две служанки, каждая из которых держала в руках поднос с блюдами восхитительной пищи. Также там был сосуд, изготовленный из чистого серебра, называемый серебряный гуй. В общей сложности здесь было 5 блюд из мяса и овощей, а также 2 горшка хорошего вина. Чуя была ошеломлена. Серебряный гуй было что-то, что обычно использовали дворяне. Простой народ использовал бронзовый гуй, в то время как имперская семья использует только золотой гуй. Сир, это лучшее вино во всем поместье. Его используют только для важных гостей дома, так что не упустите этого шанса попробовать его. Сян-Сян опустилась на колени на ковер перед обеденным столом и с энтузиазмом налила вина для Линь Му. После нескольких чашек вина она вдруг спросила: «Сир, недавно я слышала слухи, что вы способны алхимизировать зелья 5 уровня и даже 6 уровня в столь молодом возрасте. Еще есть слушок, что ваши навыки алхимии пришли из старинной книги под названием «Индекс божественной медицины». Это правда?» Линь Му Юй не мог не почувствовать, как по его спине пробежал холодок. Не было никаких объяснений, почему лорд захотел поддерживать его и Чуя, разве что если Тянь Хуа и Хуа Вану действительно что-то нужно было от него. «Что за индекс божественной медицины? Я не знаю, о чем ты говоришь», — ответил он с безразличием. Хоть Линь Му Юй был гордым как благородный скакун, но он также знал, что лучше держать в секрете некоторые вещи. Даже если человек будет без пороков, его сокровища смогу вызвать зависть у других людей. Сян-Сян хихикнула, это была просто смешная шутка. Слух говорит, что ученик мастерской Бай Лин, Ван Ин, в пьяном состоянии сказал, что мастерская Бай Лин получила копию индекса божественной медицины. Иначе бы ваши знания и знания мастера Чу Фэна об алхимии так быстро не увеличились. Линь Му Юй слабо улыбнулся, возможно это так, но я не знаю. Сян Сян кивнула, так вот в чем дело. Чу Я нахмурилась и спросила: «Сян Сян, молодой лорд приказал вам шпионить за нами?» «Ни в коем случае, честное слово, мисс Чу Я». На лице Сян Сян была приятная улыбка, как она сказала, Сян Сян было только любопытно, потому что слухи о господине Линь Му Юй можно услышать даже на улицах. Но раз сир ничего не знает о индексе божественной медицины, тогда я просто перестану спрашивать. Давайте чашу, Сян-Сян снова нальет вам вина. После еды и питья в волю, Линь Му Юй продолжил практиковать свои навыки владения мечом, звукового удара и звукового лезвия. В то же время он также пользовался энергетическим щитом. Это было особенной способностью практика сферы Земли, которая могла защитить его во все времена, так что это был обязательный навык для выживания. В то же время, Чуя тоже не ложилась спать, вместо этого она решила составить компанию Линь Му, отрабатывая технику серебряной иглы. Пиф-пиф-пиф, 3 серебряных иглы беззвучно выстрелили в деревянную доску. Чуя, удовлетворенная результатом, улыбнулась и подошла, чтобы снять иглы. Линь Му Юй смотрел со стороны и отметил, что количество энергии хватило бы на иглоукалывание, но этого явно не хватит, если ты используешь их для убийства. Они не смогут пробить даже щита практикующего специалиста сферы Земли. Чуя кивнула, да, я знаю. Сказав это, она достала кинжал и, направив энергию в клинки, с улыбкой сказала: «Ах, Юй, можешь сразиться со мной? Я знаю, что сейчас ты очень сильный, но я не знаю, насколько сильна я в данный момент». «Хорошо». Линь Му Юй вытащил свой стальной меч и сказал: «Чуя, просто сосредоточься на нападении». Чуя усмехнулась и быстро преодолела расстояние между нами. Она начала с 2 последовательных ударов кинжалами и затем скрещенным ударом. Хоть ее первые удары были быстрыми, атака Линь Му Юй была еще быстрее. После 2 быстрых взмахов его меча 2 кинжала были сметены. Он не остановился на достигнутом и противопоставил ей удар молнии. Он использовал лишь около 0,4 своей обычной силы, потому что не хотел навредить Чуя. Чуя не ожидала, что Линь Му Юй будет настолько быстрым. Поспешно выставив кинжалы в обороне, она только слышала грохот, прежде чем почувствовала, как обе ее руку онемели. Она застонала и была вынуждена сделать несколько шагов назад. Широко открыв глаза, она воскликнула: «Вау, Юй, ты стал таким сильным, я даже не смогла заблокировать твой удар». Линь Му Юй смиренно улыбнулся: «Сестра, Чуя, твоей базовой силы уже не хватает, и твоя фиолетовая норка из-за слабого роста тоже бесполезна. Самое главное, что ты должна знать, ты недостаточно быстрая. Перед тем, как ты смогла нанести удар по слабости оппонента, Ты уже сама показала свои слабости. Я мог бы научить тебя способу, с которым ты сможешь поднять свою скорость. Что? Научи меня. Взволнованно сказала Чуя. Линь Му Юй начал объяснять. Попробуй почувствовать сущность молнии в воздухе. Затем влей его в свое оружие и используя его для выполнения высокоскоростных атак. Это должно значительно улучшить эффект от твоих атак. Это. Глаза Чуя засияли. Может ли это быть ударом молнии пламенного котла Цуичу? Нет. Линь Му Юй покачал головой. Требования для изучения удара молнии слишком высокие для твоего текущего уровня, поэтому я не буду учить тебя этому. Я просто научу тебя, как использовать эссенцию молнии. Кроме того, я обещал старшему Цуй, что я никогда не буду учить кого-либо приемам, которым он меня научил. Хорошо. Чуя была честной и внимательной девушкой, поэтому она начала серьезно изучать технику сбора эссенции молнии. Сян-Сян прислонилась к дереву и, размышляя с улыбкой, сказала: «Это довольно удивительно, что пламенный котел Цуичу научил вас стольким боевым навыкам. Как странно, я слышала, что пламенный котел Цуичу всегда был надменным и гордым человеком, никогда не передававшим никому свои боевые знания». Линь Му Юй лишь усмехнулся. «Если бы он не использовал высококлассные техники алхимии в качестве залога, то старик никогда бы не научил его звуковому удару и зеленому панцирю». Линь Му Юй правда хотел использовать алхимический котел, чтобы уточнить новый боевой дух для Чуя, но он не знал, были ли это вообще возможно. Если это не сработает, он мог бы даже навредить способностям Чуя. Рост ее фиолетовой норки действительно был слабым, она содержит лишь около 0,3 силы по сравнению с духовной силой Линь Му. Это была главная причина, почему Чуя была так слаба. Лучше не спешите делать все постепенно. Когда придет время, возможно, я смогу помочь Чуя значительно улучшить ее способности. Они практиковались до поздней ночи и потом разошлись по своим комнатам. Сян-Сян настояла на том, что останется и будет спать вместе с Линь Му Юй. Не было никакого способа, чтобы он смог от нее отказаться, поэтому ей разрешили остаться. Как и прежде, она спала на кровати, в то время как Линь Му Юй спал на скамейке. После тренировок в течение целого дня он сильно вымотался и быстро уснул. Когда он крепко спал, кто-то громко постучал в его дверь. «Господин Линь, мисс Чу, нечто плохое случилось. Что происходит?» Линь Му Юй быстро оделся и подбежал к двери. Охранник стоял, тяжело дыша, как он сказал: «Быстрее, идите в вестибюль поместья. Произошло нечто ужасное. Команда, которую мы отправили в столицу, попала в засаду бродячих наемников. Многие из них умерли, и весь товар на борту был украден. Мастер вашей мастерской Бай Лин, старший, Чу Фэн, скончался от тяжелых ран. Чу Фэн умер». Разум Линь Му помутнел, в то время как лицо Чуя было мертвенно-бледным. Оно бормотало в растерянности: «Как такое может быть? Ты лжешь, дедушка не умер. Дедушка не умер». Вестибюль освещался факелами, в то время как не меньше 1000 солдат окружили поместье лорда. Хуатянь вызвал все ополчение города. С таким количеством солдат вокруг, определенно становилось ясно, что что-то произошло. Несколько конных экипажей были покрыты пятнами крови. Линь Му Юй признал, что Чу Фэн уезжал именно в них, потому что именно они перевозили подарки и специальные блюда белой пихты, которые должны были быть доставлены имперской семье в городе Ланьянь, но теперь все повозки были запятнаны кровью и заполнены трупами. На многих трупах также было много крови. Подняв серую ткань, было видно мирное лицо Чу Фэна. В его груди было видно какое-то острое оружие, пронзившее его сердце. С такой раной было понятно, что он уже давно умер. Увидев лицо Чу Фэна, Чуя не выдержала и начала рыдать, склонившись над телом Чу Фэна. «Дедушка, Чу Фэн воспитал ее, когда она еще была маленькой, так что кончина единственного родственного человека заставила Чуя почувствовать, как будто ее мир вот-вот рухнет». Линь Му Юй стоял рядом, но не пытался утешить ее. Для нее было лучше оплакать деда сейчас, иначе она полностью впадет в отчаяние. Смотря вокруг, Линь Му Юй видел, что у многих окружающих солдат были раны. Лорд Хуатянь в гневе крикнул, выхватывая свой железный меч: «Чу Фэн, старший отделения Панацеи, так почему эта поездка закончилась его смертью? Что именно произошло?» Генерал Чжу Дажун сжал свое копье покрепче. Его лицо было пепельно-серым, а грудь покраснела от крови, которая сочилась из двух стрел, торчащих из его грудной клетки. Он резко встал на колени и сказал: «Господин, мы сделали все, что могли, но мы попали в засаду группы наемников, когда мы проходили мимо ущелья кинжала. Среди них был воин сферы святого, я не был противником ему, поэтому я был тяжело ранен. Я мог только беспомощно смотреть, как старейшина Чу Фэн был убит и все товары были украдены. Я прошу прощения, ваша светлость, пожалуйста, накажите меня, ты. Хуатянь стиснул зубы и быстро прислонил лезвие меча к шее Чжу Даджуна. Он в гневе сказал: «Генерал Чжу, не думай, что я не посмею убить тебя. Это ваш провал, что привел к трагичной смерти одного из столпов имперской алхимии». Чжу Даджун пробормотал: «Господин, у меня не будет никаких сожалений, если я умру от вашей руки. Я недостоин империи и города Белой Пихты». Прямо в этот момент толпа раненых солдат упала на колени один за другим и начала просить прощения за генерала. Хуатянь вздохнул: «Прекратить. Это не вернет никого к жизни. Чжу Даджун, в течение следующих 2 лет я буду платить вам зерном, и вы будете понижены на 1 ранг до капитана гарнизона. У вас есть какие-либо возражения?» «Никаких возражений». Хуатянь подошел и положил руку на плечо Линь Муюй. Смотря глубоко в его глаза, Хуатянь сурово сказал: «Юноша, ответственность за смерть старейшины Чу Фэна несет город Белой Пихты. Не нужно слишком сильно впадать в траур. Я обязательно постараюсь удовлетворить все твои потребности. Чуя, будь уверен, что Белая Пихта и отделение Панацеи никогда не оставит вас, ребята». Глаза Линь Муюй были слегка покрасневшими, как он ответил: «Я понимаю, благодарю вас, мой лорд». Он повернулся и обнял за плечи Чуя. Затем он открыл рубашку Чу Фэна и посмотрел на рану. Дыра была в форме треугольной пирамиды. Этот удар, пронзивший сердце, явно был из какого-то необычного оружия. «Сестра, Чуя, ты не должна сильно отчаиваться. Давай быстрее похороним дедушку Чу Фэна, чтобы он смог спать спокойным сном». Глава 31. Прошлое превращается в пепел. Переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. Той же ночью Чуя осталась в траурном зале Чу Фэна, оплакивая его всю ночь. Ванин, Лукай и другие ученики приготовили гроб и все, что нужно было для погребения. Глаза Чуя была покрасневшими и опухшими. Линь Муюй хотел успокоить ее, но не знал, что сказать. Не было, похоже, что Чуя хотела найти утешение от других. Когда первый луч света проник в зал, Чуя вытащила свой кинжал и быстро отрезала длинную прядь волос. «Чуя, что ты делаешь?» – спросил Линь Муюй в удивлении. Без лишних слов Чуя посмотрела на Линь Муюя со слезами на глазах и продолжила дальше отрезать длинные пряди волос. Наконец она осталась с головой коротких волос и заговорила со слезами, стекающими по ее лицу: «Юй, дедушка ушел. Это единственный способ, который я знаю, чтобы оставаться сильной». Линь Муюй не знал, что ее ответить. После целого утра труда Чу Фэн был похоронен на окраине леса Семи Звезд. Во второй половине дня Линь Муюй направился прямиком к торговому дому сотни воин после проведения Чуя обратно в офис отделения. Ли Бай Чжэню не было известно, что Чу Фэн был убит, поэтому он встретил Линь Муюя с возбужденной улыбкой: «Молодой воин Линь, вы бы никогда не представили себе, но 2 эти бутылки пика мечты были проданы за 4400 и 4700 золотых, соответственно. Какая выгода? Давайте пойдем рассчитаемся с вами». «Босс слез», — Линь Муюй сказал спокойным голосом. «Мне нужен человек от вас». «Ой, какого человека вы ищете? Кто из торгового дома сотни войн является самым осведомленным?» «Это...» Ли Бай Чжань погрузился в свои мысли, как он пробормотал: «Человек, обладающий самой большой информацией и широкой сетью. О, вероятно, что ребенок Ситуха, а тот, кто вам нужен. Позовите его сюда». «Хорошо». Для Ли Бай Чжэня Линь Му был вкусным денежным деревом, так что он естественно согласился ему помочь. Вскоре после этого 20-летний юноша появился в зале. Ситухая с улыбкой спросил: «Мистер Линь, вы что-то хотели узнать от меня? Просто следуй за мной». «Хорошо». Покинув торговый дом, Линь Муюй повернулся и положил в карман Хая 20 золотых инь. Он спросил: «Ты должен знать человека по имени Чжу Даджун, не так ли?» «А генерал Чжу?» Ситуха громко рассмеялся: «Конечно, я его хорошо знаю. Помимо самого лорда, генерал Чжу является одним из самых влиятельных людей Белой Пихты. В его руках есть 2000 мужчин имперской армии. Какие привычки Чжу Даджун имеет?» «Привычки для военного человека, кроме выпивки, скорее всего, посещение борделя или что-то вроде этого». «Да, это верно. Генералу Чжу понравилась одна женщина из весеннего борделя западного округа. Одна из самых красивых женщин в этом городе. Кажется, ее зовут Руан Рую. Обычно, если ничего не происходит, генерал Чжу проводит свои ночи в постели Руан-Рую, где находится номер Руан-Рую, на верхнем этаже весеннего борделя. Там есть только одна комната, и это спальня Руан-Рую. Хорошо. Линь Муюй похлопал по плечу Хаа и сказал: «Спасибо, Хаа. Вот еще 30 золотых инь. Возможно, я еще раз попрошу тебя помочь мне в некоторых делах. Будь уверен, если будешь следовать за мной, то я определенно буду хорошо к тебе относиться». Ситу Хаа был человеком, любящим деньги, поэтому он сразу же кивнул. «Да-да-да, вы можете положиться на меня, я сделаю все в лучшем виде». «Отлично, тогда ты можешь найти сильную руку и помочь мне защитить Чуя в отделении панацеи. Скорее всего, я смогу найти нескольких наемников. Есть двое наемников 30 уровня сферы земли, в качестве оплаты они будут требовать 20 золотых в день. Это нормально, это прекрасно. Можешь даже предложить им немного больше и сказать, чтобы охраняли двор издалека. Просто убедись, что никто не сможет обидеть Чуя». «Хорошо». С наступлением темноты звуки любви в изобилии были слышны из комнат весеннего борделя. В то время как жители гуляли вовсю, черная тень мягко приземлилась на крышу борделя. Линь Муюй схватил свой стальной меч и закрыл глаза. Он мог различить слабые стоны наслаждения Руан Рую и тяжелое дыхание Чжу Да Жуна. Как может кто-то, кто недавно получил несколько стрел в грудь, иметь выносливость для такого? Мгновенно гипотеза Линь Муюя была подтверждена. Мягко прыгнув, он беззвучно вошел в здание. Его шаги были очень легкими благодаря таинственной силе шагов звездопада. Осматриваясь издалека, он обнаружил за пределами комнаты 4 охранников, чьи тени отбрасывал звездный свет. В то же время, Чжу Да Жун наклонился поверх девушки, наслаждаясь ей. Руан Рую нежно стонала, обслуживая генерала. Со стороны кровати в углу стояло трехстороннее копье Чжу Да Жуна. Как у военного человека, его оружие всегда будет оставаться рядом с ним. Линь Муюй неспешно подошел и выхватил меч. Звук выскальзывающего меча из ножен был тихим, но Чжу Да Жун смог его услышать. Он быстро повернулся и крикнул: «Кто здесь?» «Это я», — сказал Линь Муюй с безразличием. В тот момент, как Руан вскрикнула в страхе, Линь Муюй полоснул своим мечом вниз. Скорость удара молнии в сочетании с шагами звездопада была слишком быстрой для Чжу Да Жуна. Прежде чем он успел поставить блок, его правая рука была отрублена. Кровь начала струиться водопадом, и белые кости устрашающе торчали из его обрубка. Он принял это как мужчина и заревел: «Линь Муюй, ты сошел с ума? Почему ты так внезапно напал на меня?» «Я генерал». Линь Муюй холодно сказал: «Мой мастер, Чу Фэн, был убит копьем. Я прав? Жаль, что вы не испортили рану, а вместо этого просто воткнули несколько стрел в грудь. Кровь на других трупах засохла в течение суток, но эти стрелы еще не были извлечены. Теперь, когда я думаю об этом, вы действительно самовлюбленный придурок. В любом случае посмотрите на вашу грудь. Где рана? Вы свинья, вы думаете, что правда сможете хранить все в неведении? После того, как вы убили дедушку Чу Фэна, сегодня я заставлю вас заплатить за все кровью». Чжу Да Жун взревел в гневе: «Я генерал Белой Пихты, ты решился убить меня? Охрана, позаботьтесь об этом убийце». По его команде в комнату вбежало несколько охранников. Тем не менее, Линь Муюй был еще быстрее. Выбросив левую ладонь силой, как зеленая тыква материализовалась, и бесчисленное количество лиан подняли от пола, чтобы связать охранников. В то же время, звуковое лезвие вылетело и разрезало 4 шеи. 4 охранника были мгновенно убиты. Чжу Да Жун побледнел от страха. Эти 4 телохранителя были все практикующими второй стадии человеческой сферы, и этот молодой паршивец убил их всех в один миг. Насколько страшным был его боевой потенциал? Но, в конце концов, Чжу Да Жун все еще был боевым старейшиной 44 уровня, поэтому он быстро встал и схватил свое копье оставшейся рукой. Дух жестокого тигра материализовался, как копье воспламенилось в огне. Он угрожающе зарычал, выпуская всю свою силу в один удар, и копье выстрелило вперед, как будто это была огненной змеей. Казалось, Линь Муюй стал еще более хладнокровным, как зеленая тыква материализовалась перед ним. Слой красного пламени эбонитового панциря появился на верхней части тыквы и с силой отбросил Чжу Да Жуна. Несмотря на то, что боевой дух передал сильный толчок обратно, Линь Муюй заметил, что сила Чжу Да Жуна значительно уменьшилась после потери руки, и сейчас он определенно не был ему противником. Активируя шаги звездопада, он появился слева от Чжу Да Жуна и схватил меч двумя руками. Появился резкий порыв ветра, как Линь Мую силой разрушил энергетический щит Чжуда Жуна своим ударом молнии. Лезвие упало на левую руку генерала и по совпадению отрезало большой кусок плоти. В то время как пожилой человек взвыл от боли, Линь Мую последовательно использовал звуковой удар в полную силу. Бум! Звуковой удар прошелся волной по воздуху, и Чжуда Жун душно застонал. Его внутренние органы были моментально разрушены, и он умер на месте. Руан Рую посмотрела на труп мужчины, как она стояла голая. Она мотала головой, отчаянно умоляя: «Не убивайте меня, не убивайте меня, я ничего не знаю, не убивайте меня». Линь Мую нахмурил брови и сказал: «Если я не убью тебя, то ты, безусловно, продашь меня. Давай, выпей это». «Что это?» Ничего не объясняя, Линь Мую вынудил ее выпить бутылку пика мечты. По крайней мере, это заставит ее упасть без сознания в течение 3 дней и технически должно спасти ее жизнь. Схватив трехстороннее копье Чжуда Жуна, Линь Мую вылез в окно и побежал в сторону поместья лорда. Примечание. Возможно, наконечник копья выглядит так. http://Florida.Kiskitisurfing.com/2014.02.800.52.8.302.003.174.3.455 SPR-TIPS-MALU-TRIDENT-JPG. Он достиг двора, когда солнце ушло за горизонт. Неподалеку действительно было несколько наемников, охранявшие за дверью. Похоже, золотые монеты и вправду весьма полезны в таких делах. Линь Мую быстро ворвался во двор и распахнул дверь в комнату. Чуя, ее глаза были опухши красными, сейчас ее разум был ее самым слабым местом. Она слабо спросила: «Ах, Юй, почему ты? Пойдем быстрее». Линь Мую схватил ее за руку и потянул к двери. «Куда мы идем?» «Мастерский Байлин». «Зачем?» «Мы должны как можно быстрее собрать всех вместе и покинуть город. Мы не можем больше оставаться здесь». «Почему?» «Дедушка был убит Чжуда Жуном». «Что?» Чуя была потрясена внезапным откровением. «Как такое может быть? Чжуда Жун является генералом этого города. Так зачем ему убивать дедушку?» «Он». «Зачем ему делать это?» Линь Муюй спокойно объяснил. «Потому что лорд хочет, чтобы индекс божественной медицины был у него. Поэтому он убил дедушку». Прошлой ночью Чжуда Жун выглядел серьезно раненым, но сегодня на его груди не было и следа раны. Трехзубцовая рана дедушки соответствует этому копью, которое было оружием Чжуда Жуна. Чуя была умной девочкой и сразу все поняла. Стиснув зубы, она поклялась: «Я обязана убить Чжуда Жуна. Я уже убил его. Мы должны уйти». Когда пара прибыла в мастерскую, то, что встретило их, было морем огня. Линь Мую вызвал дух зеленой тыквы и бросился в огонь, только чтобы найти трупы всех, лежащие на земле. Ванин, Чжао Синь, Лукай и все остальные все лежали на земле в кровавой бойне. Все они были зверски убиты. Боль в животе пронзила грудь Линь Мую, как он пробил стену. Он винил себя за то, что не предвидел уничтожение мастерской Байлин. Несомненно, Хуатянь приказал Сян Сян спросить об индексе, потому что они не смогли найти его на теле Чу Фэна. Он наверняка искал его в мастерской и заставил замолчать всех, кто был с ней связан. Старший Ван Ин, младший Лукай. Чуя посмотрела на груду трупов, как слезы начали катиться по ее лицу. Прямо в этот момент звуки копыт были слышны снаружи. Кто-то громко крикнул: «Линь Мую убил генерала Чжу. Он предатель империи, мы не можем позволить ему сбежать». «Линь Мую и Чуя, мы не можем позволить ни одному из них уйти». Глава 32. Решимость Сян-Сян. Глава 32. Решимость Сян-Сян. Переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. К задней двери. Ударом открыв пропитанную кровью дверь, Линь Мую и Чуя выбежали из мастерской. Улицы уже были заполнены конными солдатами. Хуатянь явно мобилизовал их довольно быстро. Солдаты окружили почти весь город, так что если двое не воспользуются этим хаосом, чтобы сбежать, то город Белой Пихты станет им могилой. Двое быстро проскочили мимо растерявшихся мирных жителей, как они перебегали из переулка в переулок. Однако, когда они прибыли к городским воротам, они обнаружили группу стражников, закрывавшие большие ворота. К счастью, повозка, запряженная быков, застряла во входе со сломанным колесом и тяжелым грузом в виде множества мешков с зерном. Единственная проблема состояла в том, что вершина стен была заполнена вооруженными солдатами, многие из них уже положили стрелы на тетиву луков. «Мы не сможем уйти теперь», — Чуя запаниковала. «Нет, мы должны пойти». Линь Мую крепче схватил руку Чуя и сказал: «Держись за мной, не колеблись и не отходи от меня». «Хорошо, Два человека выскочили из толпы. Они были настолько быстры, что охранники даже не успели среагировать на них, когда они пробежали мимо ворот с молниеносной скоростью. Эти двое опасные преступники империи Линь Муюи, Чуя, стреляйте и убейте их немедленно. Знакомый крик был услышал с вершины городских стен. Это был Хуатянь, с Хуаваном стоявшим рядом и улыбающийся холодной улыбкой. Стрелы сыпались со стен на беглецов. Линь Муюй бежал с Чуя, одновременно вызывая зеленую тыкву. Дух материализовался высотой в 2 метра с эбонитовым панцирем позади, принимая все поступающие стрелы. «Предатель, ты все еще хочешь сбежать?» Хуавань вытащил свой меч и прыгнул вниз на боевого коня. Указав своим мечом перед собой, он скомандовал: «Батальон тяжелой кавалерии, следуйте за мной и атакуйте Линь Муюя». Но Хуатянь закричал: «Сын, стой там, где находишься. Зачем тебе лично идти? Мы и так можем задержать их здесь. Приведите эту непритязательную рабыню сюда». 2 всадника держали девушку на городской стене. Линь Муюй узнал ее, это была Сян Сян. Сейчас ее лицо было покрыто синяками. Ряды кровавых шрамов от плети были на ее груди и руках. Линь Муюй неосознанно разозлился и указал на Хуатяня, заревев в ярости: «Хуатянь, старая собака, приходи на меня, если у вас есть проблемы. Почему вы мучаете служанку без всякой причины?» Хуатянь слегка улыбнулся: «Линь Муюй, я знаю, что Сян Сян давала свое тело тебе, так что теперь она твоя женщина. Если ты мужчина, то покорно сдашься, иначе Сян Сян случайно упадет с 20-метровой стены и умрет». Линь Муюй крепче сжал руку Чуя. Он никак не мог отказаться от Чуя, чтобы спасти Сян Сян. Увидев колеблющегося Линь Муюя, по щека Сян Сян начали катить слезы, как ее тело слабо задрожало. Она всхлипнула: «Сир, вы все еще не доверяете Сян Сян? Вы все еще не верите, что Сян Сян готова сделать что-нибудь для вас, не так ли?» Линь Муюй стиснул зубы. «Сян Сян». Сян Сян грустно улыбнулась: «Сир, тело Сян Сян больше не станет чистым, так что оно не подходит для вас. Может быть, как вы уже говорили раньше, жизнь Сян Сян должна быть выбрана мной». Хуатянь разозлился: «Ты дешевая шлюха, что за ерунду ты несешь? Ты всего лишь служанка поместья, когда это приходила твоя очередь решать, как твоя жизнь должна идти. Стражники, сорвите с нее одежду, покажите мне, как она будет выбирать свою собственную жизнь». Стражник сделал шаг вперед и свирепо схватил Сян Сян. С громким звуком разрывания он сорвал одежду с ее спины. Сян Сян на удивление была немногословна. Когда ее одежда была полностью разорвана, и она стояла голой, она медленно наклонилась, чтобы поднять полоски ткани и прикрыть ею грудь. Несмотря на то, что она двигалась медленно, эти последние полоски ткани были похожи на последние части ее достоинства. Она была готова отказаться от всего, но она никогда бы не отказалась от своего достоинства. «Мое тело родилось свободным». Сян Сян посмотрела на Хуатяня. Ее глаза не выражали уважения, как он спокойно заявила. Она медленно шла к краю стены и усмехнулась. Ее голос был чрезвычайно нежным. Как она говорила Линь Муюю: «Вы когда-то сказали, достоинство это нечто, за что стоит использовать свою жизнь, чтобы бороться. Если вы, сир, не верите Сян Сян, то Сян Сян докажет вам». Ледяной взгляд Хуатяня упал на ее тело. Он знал, что такие женщины, как она, все без исключения боялись смерти. Они будут продавать свое тело только чтобы сохранить свою жизнь. Тот факт, что эта девушка отдала свою девственность с ним, было твердым свидетельством его убеждений. Но прямо перед его глазами эта слабая женщина прыгнула вперед. Так же, как мимолетность радуги, эта молодая жизнь умерла в мгновение ока. Смотря на тело, лежащее в бассейне крови, Хуатянь был потрясен, но страх быстро превратился в гнев. Он закричал: «Возьмите труп этой женщины и скормите его собакам». На земле Хуавань вел кавалерию, как они приближались к Линь Муюю. Линь Муюй посмотрел на Сян Сян, лежащую вдалеке, как он стоял в состоянии шока. Это было, как если бы миллионы стрел пронзили его сердце. Он медленно повернулся к Чуя и сказал: «Чуя, беги в лес 7 звезд, я скоро догоню тебя. Я определенно смогу догнать тебя с помощью шагов звездопада. Если ты останешься, то просто будешь багажом для меня». Чуя знала, что он говорит правду. Ее сил слишком не хватало по сравнению с ним. «Хорошо, постарайся вернуться как можно быстрее». Капли дождя начали падать с неба, как Чуя рванула в сторону леса 7 звезд. Она не знала, был ли это дождь или слезы, текущие по ее лицу. Несмотря на это, она знала, что Линь Муюй хотел взять реванш за Сян Сян. Он не могла пытаться остановить его. Единственное, что она могла бы сделать сейчас, это молиться за него в своем сердце и надеяться, что он сможет остаться в живых. Наступающая сила конницы была крайне пугающей, особенно конница белой пихты, покрытая бронированными пластинами. Увеличение ударной силы было даже более страшным, чем обычно. Линь Муюй стоял на месте и ждал. Когда лошадь Хуэвана была всего в 10 метрах, он поднял кулак и создал громкий взрыв в воздухе. Боевой конь Хуэвана сразу же испугался и выбросил наездника, опустившись на землю. Хуэвань ловко приземлился с лошади и рванул вперед с мечом в руках, чтобы ударить Линь Му. Удар. Удар Хуэвана тяжело приземлился на землю, как Линь Муюй извернулся в мгновение с шагами звездопада. Простая атака Хуэвана была слишком неуклюжей для Линь Муюя. Хотя они оба были практикующими первой стадии земной сферы, но фактическое неравенство в силе было слишком большим. Пуф! Хуэвань в гневе взмахнул мечом, но не смог попасть в цель. Он тяжело дышал, как дождь заливал его лицо. Как только он начал движение, к его шее приблизилось холодное лезвие. На колени. Холодный голос Линь Муюя был слышен, как его колено ударили сзади. Он невольно упал на колени, как он в неверии посмотрел на своего отца на городских воротах. Отец. Хуатянь был в значительной степени шокирован. Он бы никогда и не подумал, что его сын будет таким беспомощным. «Отпусти молодого господина, и я позволю тебе жить». Хуатянь спрыгнул со стены с грохотом. Он уже был на стадии 47 уровня боевого старейшины. С длинным копьем в руке лицо Хуатяня несло в себе гнев, как он заревел: «Линь Муюй, ты простой крестьянин. Если ты убьешь, дворянин, пострадает вся твоя семья. Отпусти моего сына. Я прощу все, что случилось, и ты с Чуя сможете уйти». Дождь усилился. Ресницы Линь Муюя были покрыты каплями дождя, но его глаза оставались холодными, как лед. Резко взорвавшись сильным смехом, Линь Муюй ответил: «Позволите мне уйти, Хуатянь, сегодня ты умрешь здесь, ты понимаешь?» Хуатянь заревел: «Кто ты думаешь такой? Хочешь убить меня? Ты слишком высокомерный маленький ублюдок». Линь Муюй слегка надавил на свое меч и разрезал сонную артерию на шее Хуэвана. Кровь начала дико бить струей, как Хуэвань с трудом стоял на земле, отчаянно пытаясь закрыть рану своими руками. Кровь и дождь смешались вместе, пока жизнь быстро покидала его тело. В мгновение ока он превратился в холодный труп, распластавшийся на мокрой земле. Ах-ах-ах-ах! Было, похоже, как будто Хуатянь преобразился в дикого зверя, как он с покрытием себя молниями бросился к Линь Муюю. «Ты наглый маленький ублюдок, я убью тебя, высокомерный». Линь Муюй мог показаться высокомерным, но его высокомерие определенно не было безрассудством. Смотря на внушительный заряд Хуатяня, он понимал, что не может конкурировать с ним в лоб. Делая несколько шагов назад, он использовал силу ветра от стиля ветряного меча и атаковал бесформенной волной в сочетании с ударом молнии. Тем не менее, скорость Хуатянь ничуть не уступала его. Он взмахнул копьем и смел удар молнии. Хуатянь послал быстрый удар, подпрыгнув в воздух. Его молот молнии выстрелил из-под его ног и упал на эбонитовый панцирь Линь Муюя. Это был всего лишь один удар, но небольшие трещины появились на верхней части панциря. Хуатянь фыркнул с презрением, как он продолжал атаковать своим копьем. Длинное копье было похоже на заколдованную змею, когда он ударил Линь Муюя в плечо. Взмах и удар были в состоянии заставить Линь Муюя валяться в грязи. Это поражение было слишком быстрым. Разрушить Хуатянь приземлился на землю, и бесформенная энергия мгновенно вырвалась от земли. Линь Муюй не смел получать атаку напрямую. Он быстро нырнул в сторону, но раскаленная молния все же задела его, как по его плечу потекла кровь. Хуатянь не остановился. Как только он получил превосходство, он начал безостановочно атаковать. После нескольких минут, по крайней мере, 7 или 8 ран появилось на теле Линь Муюя. Свист зеленая виноградная лоза вырвалась из-под земли и связала правую ногу Хуатяня. Острые шипы на зеленой лозе мгновенно проникли в кожу. Что это такое? Хуатянь легко разрезал лозу, но он не знал, что энергия начала быстро просачивается из его раны. Линь Муюй оставался в обороне, используя зеленый панцирь и эбонитовый панцирь для защиты от безжалостных атак Хуатяня. С другой стороны, так как Хуатянь имел явное превосходство, сотни бронированных кавалеристов молча наблюдали, как их господин лично отомстит за молодого господина. Наконец, после длительного времени Хуатянь начал уставать. Хоть Линь Муюй был полностью покрыт ранами, он по-прежнему оставался достаточно сосредоточенным. Выбросив кулак, он использовал звуковой удар. Это было время для контратаки. Взрыв. Удар попал в грудь Хуатяня, но он лишь разбил энергетический щит. Сила энергетического щита Хуатяня была куда больше, чем у его сына, так что, разумеется, его внутренние органы не пострадали от атаки звукового удара. ГМ, незначительный навык, даже не стоит упоминания. С презрением Хуатянь унижал его. Линь Муюй неожиданно сделал движение за своей спиной и объединил 4 метательных ножа в спиральный диск. Лезвие пронеслось по воздуху, как он использовал его для внезапной атаки. Кенг. Хуатянь немедленно использовал свое копье, чтобы смести брошенный спиральный диск в сторону и затем начал проклинать Линь Муюя. Скрытное оружие, ты презренный маленький ублюдок. Ты думаешь, что сможем победить меня с простым скрытным оружием? Не говоря ни слова, Линь Муюй атаковал ударом молнии и отправил 2 звуковых удара своей левой рукой. Взрыв. Взрыв. Получив несколько непрерывных атак, у Хуатяня появилась кровь, но одна атака молота молнии все еще была в состоянии взорвать Линь Муюя на несколько метров назад. Держась за копье, Хуатянь холодно усмехнулся. Сражаться со мной? Кто ты, по-твоему, такой? Ты убил моего сына, так что я убью тебя и скормлю собакам. Но в тот момент рот Линь Муюя изогнулся в улыбке. Ха! Хуатянь почувствовал, что что-то было неладное. Не давая ему времени, чтобы среагировать, свистящий звук появился у него за спиной. С щелкающим звуком звуковое лезвие скользнуло по воздуху. Линь Муюй подпрыгнул, чтобы поймать лезвие, разобрав его обратно в 4 ножа, после сложив их обратно в карман. Хуатянь молча стоял, как толпа кавалеристов стояла в оцепенении, отражая в своих глаза вид, как голова их лорда постепенно сползает с его основания. Глава 33. Бесформенная сеть. Глава 33. Бесформенная сеть. Переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. Построение стрелы. В сражении верхом построение стрелы было лучшим для поимки врага. Даже боги не смогут сбежать из него, как только попадают в пределы атаки. Линь Муюй прошел несколько шагов вперед и порылся в одеждах Хуатяня. Как и следовало ожидать, книга была спрятана внутри. Это был индекс божественной медицины, покрытый пятнами крови. Он не знал, была ли это кровь Хуатяня или его собственная. В любом случае, он быстро засунул книгу в нагрудный карман и схватил копье Хуатяня. Выгибая спину как лук, Линь Муюй принял позицию для метания. Энергия забурлила в его теле. «Стремись к истине!» Вслед за криком копье вылетело как стрела и пронзило грудь самого ближнего всадника. Сила броска отбросила всадника и его лошадь на несколько футов, оставляя позади полосу вскопанной земли. Но именно в этот момент 2 кавалериста начали закрывать их построение. Они подошли с разных сторон и яростно взмахнули длинными мечами на Линь Муюя. Реагируя на неожиданное нападение, Линь Муюй заметил, что их зловещие лица были полны высокомерия и крайней уверенности. С комбинированной энергией атаки всадников и темпа их ударов мечом это нападение, очевидно, будет довольно сильным. За долю секунды до контакта, Линь Муюй поднял руку и вызвал способность своего духа. Эбонитовый панцирь. Бум. Большая отдача прошлась по мечу Линь Муюя, а сам он был отброшен в воздух вместе с мечом. Упав в грязь, он не сразу смог собраться с силами, поскольку его руки онемели. Участь 2 всадников была не лучше. От атаки по эбонитовому панцирю их сбросили и растоптали лошади. Их жалкие крики агонии пронзили воздух. Когда Линь Муюй смог встать на ноги, жгучая боль пронзила его плечо, так как копье кавалериста пронзило его руку. Он немедленно отрезал часть копья и силой вытащил наконечник копья. Тяжело дыша, Линь Муюй еще раз вызвал свой боевой дух. Несколько лос вырвались из земли и связали этого солдата на месте. Вслед за свирепым движением в воздухе, звуковой удар полностью разрушил внутренние органы человека. Па-па-па-па. Ступая по грязи, дождь создал несколько впадин на мутной земле. Рука Линь Муюя окрасилась полностью в красный цвет его же кровью. По мере того, как дождь просачивался в его раны, он причинял ему жгучую боль. Он быстро использовал шаги звездопада, чтобы сбежать, и отступил на несколько шагов назад. Ему пришлось уйти, так как теперь, когда он был ранен, он умрет, если получит хоть одну атаку бронированной кавалерии. Кроме того, он был лишь новичком 30 уровня боевого стратега. Даже если бы он был экспертом 90-го уровня сферы святого, он все равно бы не смог напрямую сражаться лицом к лицу с сотнями всадников. В конце концов, есть предел прочности одного человека, в то время как убийственный потенциал кавалерии был бесконечным. К счастью, шаги звездопада были очень быстрым движением. Таким образом, Линь Муюй смог вырваться из диапазона атаки кавалерии. «Не дайте ему уйти, догнать и убить его, отомстим за господина и молодого господина!» Группа кавалеристов громко кричала. Линь Муюй безумно бежал сквозь дождь, а кровь беспрерывно вытекала из его ран. Он, правда, хотел вернуться и забрать труп Сян-Сян, потому что он не был готов позволить ее трупу подвергнуться чему-либо еще. Но теперь это было невозможно, как только он повернется, то его, скорее всего, будет ждать лишь смерть. Вшух, вдруг другое жжение пронзило его спину, и слегка встряхнуло его. Стрела всадника-лучника пробила его зеленый панцирь и вонзилась на несколько сантиметров в его спину. Хотя это было не так глубоко, но это сделало его плохую ситуацию еще хуже. «Я не могу остановиться здесь, Чуя все еще ждет меня». Дождь размывал его зрение, но Линь Муюй все еще продолжал бежать. Прыгнув в кустарник, он почувствовал боль от шипов, колющих его плоть. Но он вспомнил о трагической смерти Сян-Сян. Это количество боли было ничто по сравнению с душераздирающим чувством вины, что он испытывал. «Я причина ее смерти. Я никогда не должен был говорить ей что о том, что достоинство стоит того, чтобы умереть в борьбе за него. Я не был в состоянии помочь ей, вместо этого только заставил ее упасть к ее смерти. Какой я герой после этого?» Его сила постепенно рассеивалась, и его внутреннее чувство вины подталкивало его к краю, но каждый раз, когда он падал на землю, он вспоминал Чуя. Если он умрет, то что будет с Чуя? Как она столкнется со всем, что может произойти с ней, если она будет одна? Таким образом, он не мог упасть прямо сейчас. Возможно, именно эти убеждения и были тем, что спасло его. После безумного 20-минутного бега с израненным телом, Линь Муюй обернулся только чтобы увидеть, что позади него никого не было. Это была горная дорога, поэтому она не подходила для лошадей. Если бы бронированная кавалерия белой пихты спешилась и продолжила свою погоню, то их скорость была бы слишком медленной по сравнению с шагами звездопада. Ах Юй! В его размытом поле зрения прямо перед ним появилась Чуя. Его колени медленно согнулись, он обмяк и упал в объятия Чуя. Его лицо покоилось на ее плече, знакомый аромат вошел в нос. Он закричал ломким голосом: «Прости меня, Чуя, это все моя вина. Именно из-за этого индекса божественной медицины дедушка умер так ужасно. Это все моя вина. У тебя слишком много ран, не говори больше». Чуя посмотрела на рану от копья на его руке, а также стрелу в спине, и слезы скатились по ее щекам вместе с дождем. Поздно ночью, несколько дров загорелись в маленькой пещере. Это была дикая медвежья берлога, но ее первоначальный владелец уже лежал в собственной луже крови. Новая рана красовалась на плече Чуя после того, как она убила медведя, но это было ничто по сравнению с ранами человека, лежащего на импровизированной кровати из трав. Чуя посмотрела на него с теплой улыбкой на лице, а затем отвернулась и начала размешивать содержимое горшка на костре. Откровенно говоря, называть это горшком было слишком мягко, правильнее было бы назвать камнем в форме горшка, так как он был сделан из камней. В каменном горшке кипел суп с медвежатиной. Кроме того, чтобы помочь Линь Муюю быстрее восстановить свою выносливость, Чуя вырезала сердце медведя и бросила его к остальному мясу. «Ты должно быть голоден, не так ли? Дай мне секунду, мясной суп будет готов в ближайшее время». Чуя говорила нежно, как сестра, которая трепетно заботится о брате. Тем не менее, Линь Муюй с первого взгляда заметил рану на ее плече. «Прости, пустяки, зачем ты извиняешься? Ничего такого, большое спасибо. Почему ты так вежлив?» Чуя улыбнулась, но ее улыбка быстро исчезла. Скривив губы, он пробормотала: «Это все потому, что я такая бесполезная. Я даже не смогла помочь тебе и вместо этого стала лишь лишним грузом для тебя. Дедушка и другие ученики мертвы, даже Сян-Сян умерла. Мы...» Линь Муюй с трудом принял сидячее положение. Он взялся за руку Чуя, пытаясь подбодрить ее, и сказал с сухим смешком: «Чуя, не вини себя, я уже отмстил за них». «Да?» Чуя ахнул от удивления. Линь Муюй посмотрел на танцующее пламя и слегка улыбнулся. «Хуа Вань умер от моей руки. Хуа Тянь тоже. Они стояли за всем этим, так я отомстил за дедушку и остальных». Чуя с недоверием посмотрела на него. «Ах Юй, ты не шутишь сейчас?» «Да, Хуа Тянь, он находится на уровне силы боевого старейшины. Он сильнейший практикующий белой пихты. Как ты смог убить его?» Примечание переводчика. Здесь имеются в виду граждане империи, проживающие в белой пихте, наемники к ним не относятся, поэтому Хуатянь был сильнейшим в городе, Вторым был генерал. Благодаря этим ребятам, Лин Муюй гладил 4 метательных ножа, лежавших рядом с ним. Звуковое лезвие. Оно возникло из специального навыка мастера Цуй Чу. Без звукового лезвия, я боюсь, был бы уже давно мертв под хваткой Хуа Тяня. Чуя вздохнула. Да это хорошо, что ты смог отомстить за всех, но с этого момента нам придется бежать как можно дальше. Хуа Тянь был лордом Белой Пихты. Хоть Белая Пихта небольшой город, но Хуа Тянь действительно важная фигура в империи. Империя определенно пошлет войска, чтобы охотиться на нас за то, что мы сделали. Все в порядке, я буду защищать тебя. Лин Муюй широко улыбнулся, но его раны дали о себе знать, так что он застонал. Чуя не могла не улыбнуться. Ох, Юй, ты такой упрямый, как и всегда. Ложись и отдохни, я буду заботиться о тебе, пока ты полностью не поправишься. Хорошо. Вернувшись в лежачее положение, Лин Муюй начал спокойно настраивать энергетические каналы и восстанавливать те, что были повреждены в бою, иначе позже это могло ослабить его. Спустя какое-то время, Чуя держала перед ним каменную чашу с горячим мясным супом. Хоть он не знал, который сейчас час, но так как он давно не ел, то он сразу же начал давиться супом. Это заставило Чуя тихо засмеяться. «Осторожней, не обожгись». Когда он закончил есть, Лин Муюй вернулся к восстановлению своего тела. В глубине души он знал, что бесчисленные опасности будут стоять на его пути, так что ему нужно было быстрее вернуться в боеспособную форму. В противном случае, Чуя определенно не сможет справиться со всем этим одна. «Чуя, какие у тебя есть идеи для нашего следующего шага? Давай просто поставим выживание на первое место», — мрачно заявила Чуя. «Я видела карту окружающих областей Белой Пихты. Если мы будем следовать вдоль края леса Семи Звезд и избегать основных дорог, продвигаясь на север, то мы сможем достичь территории имперской столицы, города Ланьянь, в течение половины месяца. Мы решим наш следующий шаг, когда будем там. В любом случае, давай сначала переживем все это, прежде чем будем планировать дальше». «Хорошо». Когда Чуя упоминала о городе Ланьянь, Лин Муюй не мог не вспомнить образ красивой девушки. «Тан Сяоси должна быть в городе Ланьянь, не так ли? Может быть, они смогут пойти и найти ее?» «Нет, ситуация неподходящая. Я убил важную фигуру империи, так что если Тан Сяоси должна будет защитить меня, она, скорее всего, сама попадет в неприятности. Кроме того, наша дружба. Разве мы достаточно близки, чтобы она помогла мне?» В ту ночь Лин Муюй неустанно манипулировал энергией для самовосстановления в сочетании с целебными растениями, чтобы излечить свои раны. Рана от стрелы на его спине покрылась струпой и начала заживать. Что касается раны на его плече, она была более серьезной, поэтому нужно было больше времени, прежде чем она сможет полностью исцелиться. К счастью, это не повлияет на непрерывный рост силы. Прим, переводчика. Струп, корочка, покрывающая поверхность раны, ожога, ссадины, образованная свернувшейся кровью, гноем и отмершими тканями. Защищает рану от попадания микроорганизмов, грязи. В процессе заживления рана эпителизируется и струп отпадает. На рассвете, в поместье губернатора провинции Цаньнань в городе Пяти Зерен, губернатор провинции Хутечжу при тусклом свете лампы смотрел на отчет прибывшей летной почты и мог только нахмуриться. Он воскликнул: «Представитель города Белой Пихты Хуа Тянь был убит неизвестным парнем по имени Лин Муюй. Как такое могло произойти?» Рядом с ним стоял его советник. Кашлянув в кулак, он спросил: «Губернатор, проблема не терпит отлагательств, что мы должны сделать?» Кровожадные намерения появились в глазах Утечжу, когда он заговорил: «Белая Пихта является подчиненным городом провинции Цаньнань. Я был губернатором провинции больше 11 лет, и что-то вроде этого никогда не случалось прежде. Мы должны разобраться с этим делом быстро. Убийство министра империи является непростительным преступлением. Немедленно отдайте приказ генералу Вану и его кавалерийской дивизии отправиться в город Белой Пихты. Он должен захватить Лин Муюя. Если он жив, я хочу видеть его. Если он умрет, я хочу увидеть труп». «Да, сир». Главный советник сузил глаза и сказал: «Я слышал, что Лин Муюй бежал в лес Семи Звезд. Наша армия не сможет добраться туда вовремя. Должны ли мы отправить послание в Белую Пихту и назначить награду? Может быть, наемники смогут помочь нам избавиться от Лин Муюя и Чуя?» Голос Хутечжу сказал очень мягко: «Делай, как предложил. Назначь награду в 100 000 золотых инь за голову Лин Муюя. Да, сир». «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak569.51.499 Переводчики. Комик. Глава 34. Нападение огненной лисы. Глава 34. Нападение огненной лисы. Переводил комик специально для легендары Маанликх Транслате. Спустя 3 дня и 3 ночи сильного дождя, небо наконец прояснилось. Глубоко в горах леса семи звезд парень и девушка медленно пробирались сквозь листву. Линь Муюй в основном исцелился от полученных ранений, но все еще не мог использовать слишком много сил, иначе раны снова могли открыться. Подтянув большой рюкзак, он с улыбкой спросил: «Какой тяжелый, Чуя, что ты купила?» Чуя рассмеялась: «Я делала покупки ночью в ближайшей деревне, так что не смогла много купить. Одна кастрюля, 2 миски, немного соли и масла и слегка потрепанную палатку. Я также купила тебе плащ, так как с наступлением осени ночью в лесу семи звезд холодает». «Хорошо», Линь Муюй кивнула и сказал: «Этого должно быть достаточно. Ты видела награду за наши головы?» «Да». Чуя тяжело кивнула и засмеялась. 100 000 золотых инь. Я не думаю, что наши жизни стоят настолько дорого. Я слышала, что даже охотники заинтересовались нашими поисками. К счастью, портреты даже не похожи на нас. К тому же хорошо, что я обрезала волосы, иначе меня бы сразу узнали. О, и я слышала от тех охотников, что много наемников вошло в лес. Даже легендарные 7 боевых святых согласились присоединиться к охоте. Я даже не знаю, сможем ли мы добраться до границы столицы с такой скоростью. 7 боевых святых? Кто это? Ред. Кто все эти люди? Я их не знаю. Они хорошо известные фигуры среди наемников, которые получили свои звания 7 боевых святых в тех кругах. Все 7 являются сильнейшими в лесу 7 звезд. Даже самый слабый из них во много раз сильнее Орлиного глаза. Вот как, Линь Муюй молча сжал кулак и повернулся с улыбкой. Если они будут охотиться на нас из-за денег, то пусть не жалуются на методы, которые я буду использовать. Чуя кивнула. Да, ей пришлось пережить так много, что она уже привыкла к кровопролитию. Приближался полдень. 2 молодых людей наконец пересекли 3-ю гору, все дальше углубляясь в лес 7 звезд. Это было не лучшим выбором, ведь в глубине леса обитали духовные звери старше 1000 лет. Линь Муюй вряд ли смог бы с ними справиться. Линь Муюй продолжил срывать листья с деревьев вдоль обочины. Слегка понюхав лист, он нахмурился, но ничего не сказал. «Ах, Юй, в конце концов, что все-таки ты ищешь?» Чуя не выдержала и спросила. «Огненная лиса. 600-летняя старая огненная лиса преследует нас». «Ах», Чуя ахнула от удивления. Линь Муюй продолжил объяснять. «Я собирал листья с деревьев, называемых пальмами. Эти листья – излюбленная пища огненных лис. Чем старше пальма, тем больше лиса их любит. Кроме того, если огненная лиса находится рядом, пальмовые листья испускают освежающий аромат, который проникает глубоко в сердце. По логике вещей эта огненная лиса должна быть не дальше 2 или 1 км отсюда. Неудивительно, что в воздухе стоит такой сладкий аромат. Ага, скорее всего, мы зашли на территорию этой огненной лисы, поэтому она и охотится на нас. К счастью, мы сможем использовать ее, так как дух огненной лисы хорошо объединяется с твоей фиолетовой норкой. Переработки духа должно быть достаточно, чтобы значительно увеличить твои способности, поэтому на сегодня добыча станет охотником. Но, Чуя нервно моргнула, инструктор из храма Белой Пихты сказал, что если кто-то будет слишком часто поглощать духов зверей, то его тело и дух могут не справиться с такими нагрузками. Не волнуйся, Линь Муюй улыбнулся. Поверь мне, Чуя, у тебя еще есть много возможностей для совершенствования. Ох, тогда ладно. В полдень 2 остановились пообедать на каменной скале. Из еды было 2 куска жареной говядины и свежая вода в водных тыквах. Это было немного, но для Линь Муюя и Чуя это уже было довольно хорошим изменением. В последние несколько дней из-за сильных дождей они могли в самом лучшем случае есть раз в день. Еда также была не лучшая, простые холодные и сухие булочки. Пока он жевал говядину, пристальный взгляд Линь Муюя был направлен в другую сторону. «Чуя, будь осторожнее, эта огненная лиса уже здесь, она может напасть на нас в любой момент, и, скорее всего, это будет скрытная атака». «Хорошо», Чуя кивнула в знак согласия, и одна серебряная игла появилась в ее руке. Сила ее броска была эффективна в пределах 20 метров, но если она захочет бросить дальше, то игле не будет хватать силы. Чи-чи. Внезапно позади них появился огненный шар. Это была лиса, охваченная ревущим пламенем. Эта 600-летняя огненная лиса громко взвизгнула и выплюнула огромный огненный шар. Переводчик. Охуенная скрытная атака. Ред. Почти рояль в кустах. Внезапно. Линь Му Юй быстро среагировал и прыгнул со скалы. Вызвав зеленую тыкву, кусок эбонитового панциря мгновенно сформировался перед ними и поглотил огненный шар лисы. В то же время Линь Му Юй выбросил вперед звуковое лезвие и наблюдал, как оно с шипением мчится к голове зверя. Эта малышка выживала в течение нескольких сотен лет и уже давно пробудила более высокий уровень интеллекта. Она спокойно отпрыгнула в кусты, чтобы избежать звукового лезвия, но Линь Му Юй рассчитывал на это. Бесчисленные колючие лозы вырвались из-под земли. Колючие корни сковали движение огненной лисы в мгновение ока. Ход Чи. Ее крики становились все громче, в то время как пламя постоянно сжигало лозы тыквы. Чуя испуганно закричала. «Ах, Юй, будь осторожен, она собирается использовать пламенный взрыв». Этому не бывать. Линь Му Юй ударил по воздуху и создал рябь. Возвращающееся звуковое лезвие быстро изменило направление, поразив и порезав спину огненной лисы. Свежая кровь мгновенно брызнула вокруг. А лиса заскулила от боли. «Атакуй ее глаза иглой!» — закричал Линь Му Юй. Чуя быстро щелкнула запястьем, и серебряная игла вылетела из ее руки. В следующую секунду огненная лиса жалобно взвизгнула. Линь Му Юй переместился за ее спину, используя максимальную скорость от шагов звездопада. Молния появилась на его мече, он быстро пронесся с встречным звуком разрыва, и голова лисы отлетела от тела. В тот же момент огромные волны бушующего пламени хлынули из тела лисы. Взрыв. К счастью, эбонитовый панцирь был вовремя создан, иначе ожоги были бы неизбежны. Линь Му Юй стоял и смотрел на разрушенную взрывом область. У него не было слов. «Конечно, я не могу недооценивать даже 600-летнего духовного зверя, иначе я упаду головой вниз перед ним». Прим. Переводчик. Имеется в виду, что он может умереть первым. Чуя, быстро поглоти дух зверя. Да. Чуя быстро села рядом с трупом лисы и вызвала свою фиолетовую норку. Норка с жадностью поглощала энергию духа огненной лисы, в то время как Линь Му Юй приблизился. Выглядело это, как будто он стоял на страже. Но его настоящее намерение состояло в том, чтобы вызвать Лулу и алхимический котел, чтобы помочь Чуя поглотить энергию духа. С нынешним потенциалом Чуя, она не сможет полностью взять энергию духа огненной лисы. Тем не менее, очистка котла была как гигантский контейнер, который в первую очередь очищает энергию зверя, затем отфильтровывает чистейшую сущность для нее, чтобы она смогла ее поглотить. Кроме того, он защищал Чуя, чтобы дух зверя не смог навредить ей. Тело Чуя немного дрожало, когда она поглощала энергию, потому что эта огненная лиса была большим вызовом для ее текущих способностей. Тем не менее, она могла чувствовать волну мощной энергии, которая помогала ей пройти через это тяжкое испытание. Несмотря на то, что она не могла видеть свое состояние, у нее было предположение о том, кто это был. Линь Му Юй закрыл глаза и контролировал свою силу, когда искал духа зверя огненной лисы. Внезапно волна пламенной энергии начала бушевать внутри котла. Именно то, что он искал. Используя силу своего разума, он схватил этот шар энергии, который был сутью огненной лисы. «Мечтай, если думаешь, что сможешь покинуть очистку котла, глупая лиса». Переработка котла Линь Му Юя надежно держала сущность огненной лисы, как будто это была гигантская невидимая рука, постепенно поставляя Чуя эту драгоценную суть, чтобы она могла постепенно ее поглощать. После почти 2 часов культивирования, поглощение наконец-то было завершено. В тот же момент Чуя открыла глаза. Она была в восторге. «Ах, Юй, я успешно поглотила огненную лису. А боже, фиолетовая норка на самом деле смогла освоить новый навык. Огненный удар». Линь Му Юй усмехнулся про себя. «Разве у огненной лисы Сиаси не такой же навык? Поздравляю, Чуя. Какой у тебя сейчас уровень силы?» Чуя открыла ладонь и позволила своей энергии свободно течь наружу. «Сейчас я на 27 уровне боевого призрака, так что возможно пройдет немного времени, прежде чем я смогу войти в сферу земли». «Отлично». Линь Му Юй радостно улыбнулся. «Ты все еще должна практиковать технику метания игл до уровня, когда ты сможешь точно попасть в цель в пределах 50 метров. Таким образом, наше взаимодействие будет еще более успешным. Давай двигаться дальше, мы не можем оставаться здесь слишком долго». «Хорошо». Что касается самого Линь Му Юя, он не знал, какой у него был уровень в связи с отсутствием измерительного кристалла, но с количеством духовной энергии, которую он поглотил, убивая в последние несколько дней, его сила должна была сильно увеличиться. Сейчас он как минимум должен был достичь 36-го уровня, не так ли? К тому же пережить несколько встреч на волоске было очень полезным для его боевого роста. Таким образом эти двое продолжили свой поход через горы, ничего не зная об опасности, которая приближалась к ним со спины. Через час глубоко в лесу семи звезд, в заросшей лесной местности 40-летний воин подошел со своим длинным мечом в руке. У него было заросшее потрепанной бородой лицо, но глаза излучали энергию. Заметив кучу золы неподалеку, он быстро подошел и увидел труп огненной лисы, лежащей на земле. Он наклонился, чтобы уловить запах. Грубая улыбка появилась на лице мужчины. Хех, она мертва в течение не более 3 часов. Судя по ране, удар был нанесен мечом. Я, Гуань Ян, наконец нашел тебя, Линь Му Юй. Как только он закончил говорить, то бросился вперед, и его меч просвистел в воздухе. Дождь лил на здание, расположенное между Зеленой горой и озером, бывшее самым первоклассным строением во всей столице. Тем не менее, это было не то место, куда могли войти обычные люди. Только богатые люди или же люди благородного происхождения могли попасть внутрь. В павильоне стояла красивая молодая девушка, одетая в пылающее красное платье. В тот момент, когда она смотрела на бассейн с прозрачной родниковой водой, то внезапно взмахнула своими красными рукавами и с нахмуренными бровями спросила: «Все еще никакой информации о Линь Му Юе?» Человек в легкой броне опустился перед ней на одно колено и поклонился. «Ничего в настоящее время. Принцесса Си, есть слухи, что 7 боевых святых наемников выдвинулись, чтобы выследить парня по имени Линь Му Юй». Тан Сяоси прикусила свои красные губы. «Сколько солдат дед отправил тебе, чтобы защитить меня?» «Минус 800 человек, принцесса. Послать их всех и найти Линь Му Юя, даже если им придется исследовать весь лес семи звезд. Но, тогда никого не останется, чтобы защитить вас, принцесса». Тан Сяоси ударила кулаком, разбив ограждение на кусочки. Ее обаятельное лицо было полно гнева. «Отправить их всех? Почему я должна повторять? Может, мне стоит просить у его высочества им разрешения, прежде чем вы пойдете?» «Нет, принцесса, я немедленно выдвигаюсь». Тан Сяоси стояла одна в павильоне, смотря далеко на юг. Внезапно она задрожала и пробормотала: «Старый Чуй, было бы замечательно, если бы вы были здесь прямо сейчас. Вы знаете, что ваш гордый ученик прямо сейчас находится среди множества врагов». Глава 35. Контратака слабака. Глава 35. Контратака слабака. Переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. Высокие зеленые сосны гордо стояли в рыхлой горной почве между плитами гигантских пород. Бесконечная горная цепь была похожа на извивающегося дракона внутри леса семи звезд. Из-за недавнего сильного ливня маленькие почки фиолетовых деревьев грибками выросли из сухих стволов деревьев, источая необычный аромат в воздухе. Под каменной скалой 2 наемника в рваной броне с оружием в руках не жалели усилий, возбужденно пробираясь вперед. Ван Баа и Лун Шуань были наемниками, которые работали в районе Белой Пихты. Они часто принимали миссии на убийство в таверне, но они также занимались грабежом и убийствами в скучные дни. Эти ребята были типичными наемниками. Кучка психов, не связанные законами империи. С момента создания империи первый император позволил каждому стать странствующим наемником, отказываясь от их боевого одеяния и надевая серые одежды. Для того, чтобы сохранить милитаристский менталитет империи, странствующих наемников не ограничивали законами империи. Наемники не будут наказаны империей за свои проступки, но империя позволяла другим охотиться на наемников и убивать их, забирая все их богатства. Таким образом, империя стала жить по законам джунглей, мир, в котором сильные пожирают слабых. Из-за этого все граждане империи стали чтить военные навыки, тем самым позволяя храму всегда иметь каких-либо способных воинов, готовых вступить в их ряды. К северу от империи была обширная северная пустыня, заселенная нецивилизованными кочевниками. На юге в диких джунглях обитали варварские расы. Они были противниками, к которым не стоит легкомысленно относиться. Единственной причиной, по которой эти племена склонились перед империей, было их восхищение силой империи. Сильная армия была тем, с чем те кочевые племена никогда не смогли бы справиться. Ван Баа сжал свой длинный даа под подмышками, чтобы вытащить клочок бумаги из нагрудного кармана. Смотря на листок с наградой, он, нахмурившись, пробормотал: «Мы потеряли их след, как может быть, что за эти 3 дня мы до сих пор не смогли найти их? Что за ребенок этот Линь Муюй? Лун Шуань покачал головой. Мы никак не могли потерять их след. Чутье моей гончей бесподобно. Скорее всего, мы догоним их в ближайшее время. Ван Бао не мог только посмеяться над ним. Твоя глупая гончая всего лишь собака 10 ранга, и ты смеешь называть ее чутье бесподобным? Ты не боишься стать посмешищем? Пошли. Если мы действительно сможем найти Линь Муюя и убить его одним ударом, то нам двоим больше никогда не придется ни о чем беспокоиться до конца нашей жизни. 100 000 золотых инь. Этого достаточно, чтобы купить огромный особняк в столице и даже хватит на 20 наложниц. Мы будем пить, пока не упадем без сознания. Лун Шуэнь мрачно улыбнулся, но ничего не сказал. Именно в этот момент они услышали тяжелые шаги за спиной. Человек с длинным дао догнал их и крикнул. «Эй, вы, двое, стойте где стоите!» Ван Бао и Лун Шуань немедленно остановились и настороженно посмотрели на незнакомца. Они уже проиграли в плане давления, когда увидели, что другой человек держал в руках длинный дао, который должен был весить не меньше 100 катти, около 50 килограммов. Сила этого человека точно была выше уровня двух наемников. «Вы видели этого ребенка?» Незнакомец достал точную копию плаката с наградой, что лежало у них в карманах. Ван Бао прищурил глаза и улыбнулся. «Я его не видел. Это лезвие старшего брата довольно большое. Неужели вы легендарный Гуань Янь из 7 боевых святых?» Гуань Янь рассмеялся. «Вы, ребята, смогли узнать меня? Вы оба здесь, чтобы охотиться на Линь Муюя, не так ли?» «Да». Ван Бао рассмеялся. «Мы уже близко к нему. Линь Муюй должен быть впереди. Он использовал дерьмовый меч, чтобы убить Хуа Вана и Хуа Теня, так что вы можете представить себе, насколько он силен. Поскольку мы все здесь ради его убийства, то почему бы нам не работать вместе? Как насчет этого?» Гуань Янь кивнул. «Звучит неплохо. Чем больше людей в команде, тем лучше». Лицо Ван Бао осветилось улыбкой, но он не заметил и намека на убийственное намерение, что мелькнуло в углу рта Гуань Яня. «Тогда я буду находиться под вашей опекой. Может, вы двое сможете проложить путь?» «Ах, хорошо». Когда Ван Бао обернулся, пламенный жар появился у него за спиной, и он почувствовал мучительную боль в груди. Посмотрев вниз, он увидел, как поток пламени медленно выходит из его брони, а затем и часть острого лезвия, пронзившего его сердце. У Ван Бао даже не было шанса закричать от боли, прежде чем он умер. «Ублюдок, ты посмел напасть на нас со спины!» Лун Шуан закричал в гневе. Его меч двигался как змея в сторону подмышек Гуань Яня. «Умри!» Но Гуань Янь был еще быстрее. Взмахнув длинным лезвием, вместе с наколотым на него Ван Бао, он отбил меч Лун Шуана с громким звуком. Его внезапный удар заставил Лун Шуана сделать несколько шагов назад. После атаки, Гуань Янь начал вытаскивать свой меч, пока выбрасывал удар, покрытый пламенем, в грудь Лун Шуана. Кровь брызнула на землю, как только кулак, покрытый пламенем, пробил грудь Лун Шуана, мгновенно сжигая его внутренние органы. Вытащив руку, Гуань Янь даже не бросил взгляда на падающий труп Лун Шуана и пробормотал. «Вы думаете, что я должен делить награду за Линь Муюя с такой кучей мусора, как вы?» Очистив свой длинный клинок, он быстро покинул это место. «Наконец-то нашел!» Линь Муюй ликующе взобрался на тысячелетнее дерево. «Ах, Юй, что ты нашел?» – недоуменно спросила Чуя, стоя под деревом. Линь Муюй вытащил свой меч и осторожно начал выкапывать красновато-пурпурные грибки с дерева. После этого грибы падали по одному на землю. Он быстро предупредил. «Чуя, не трогай эти вещи руками. Что это?» Чуя склонила голову, чтобы посмотреть на эти странные грибы, и внезапно поняла. «Боже мой, это разновидность лекарственных ингредиентов. Прежде я видела его в индексе божественной медицины. Кажется, что это был яд. Язык дракона, верно?» Линь Муюй спрыгнул с дерева и улыбнулся. «Правильно, это язык дракона. Чрезвычайно ядовитое лекарственное растение. Для чего ты хочешь использовать эти грибы?» «Чтобы сварить яд». «Сварить яд?» Чуя ахнула и сказала с упреком. «Юй, дедушка учил нас, что мы алхимики. Мы должны практиковать медицину на благо мира. Как ты можешь использовать свои навыки для создания ядов?» Линь Муюй слабо улыбнулся, положив руку на плечо Чуя. «Старшая сестра, я не знаю, сколько людей охотится за нашими головами прямо сейчас. Если не запасемся некоторыми ядами, то боюсь, что мы не сможем больше сделать ничего доброго с нашими знаниями алхимии. Тогда, какой яд ты собираешь сделать?» «Пьянящий бриз, зелье 7 уровня. Если развеять его по ветру, то оно может вызвать бред и замедлить скорость передвижения объекта. Он бесцветен и не имеет запаха, поэтому, как правило, никто не может заметить его. Однако мне еще нужно найти орхидею разбитого сердца, прежде чем я смогу закончить рецепт пьянящего бриза. Чу я с трудом вспоминала. В индексе божественной медицины были записи об орхидее разбитого сердца. Этот вид орхидеи, кажется, цветет только в ночное время. У нее очень странный аромат, и немного пахучий. Скоро наступит ночь. Линь Муюй посмотрел на небо и сказал: «Язык дракона и орхидея разбитого сердца являются ядовитыми травами. Если язык дракона растет здесь, то неподалеку должно быть несколько орхидей разбитого сердца. Мы сможем найти несколько этой ночью». «Да». Пока они разговаривали, Линь Муюй завернул язык дракона в листья и положил в свою сумку. Как только он закончил этот процесс, вдруг почувствовал сильную жажду убийства позади. «Берегись». Быстро оттолкнув Чуя в сторону, Линь Муюй даже не тратил время, чтобы подумать, прежде чем развернуться и вызвать своего боевого духа. Эбонитовый панцирь появился на растении, и тыква превратилась в защитный барьер с высокой оборонительной способностью. Взрыв. Как только тяжелое лезвие упало с силой на эбонитовый панцирь, полетели искры, образовав несколько трещин на панцире. Только по этому удару можно было сказать, что нападающий был сильнее, чем Хуатянь. После того, как пламя рассеялось, перед Линь Муюем появился Гуань Янь с оружием в руках. У него была слабая улыбка на лице, когда он сказал: «Как и ожидалось от того, кто убил Хуатяня, у тебя есть некоторые навыки, но только с этим ты вряд ли бы смог убить Хуатяня. Я прав? Хех, похоже, тебе просто повезло. Кто ты?» — спокойно спросил Линь Муюй, вытаскивая свой стальной меч. «Я, Гуань Янь, один из семи. Я пришел, чтобы забрать ваши головы». Гуань Янь достал лист бумаги. Несколько раз посмотрев на портрет на плакате награды, а затем на лицо Линь Муюя, Гуань Янь рассмеялся. «Похоже, это ты. Используй это время, чтобы сказать свои предсмертные слова, иначе другого шанса у тебя не будет. Вот что я хотел бы сказать вам». Линь Муюй гордо стоял на земле, а ряды молний появились на его стальном мече. «Наглец». Гуань Янь видел юношу насквозь. Он знал, что сила Линь Муюя была только на 38 уровне боевого стратега, в то время как он сам был подлинным боевым старейшиной 48 уровня. Он смог полностью подавить силы противника и тут же вызвал своего боевого духа. Дух волка появился на лезвии Гуань Яня, делая его еще более зловещим. «Сдохни, малец!» Гуань Янь взревел в гневе, и затем, манипулируя энергией, ударил перед ним своим лезвием. Линь Муюй практиковал стиль ветряного меча последние несколько дней, так что он уже был немного знаком с такого рода импровизированными атаками. Используя искусство ветряного меча, он отступил и отразил атаку лезвия противника вспышкой молнии. Тем не менее, Гуань Янь продолжил свою безжалостную атаку и атаковал бушующим пламенем после того, как его дух волка яростно зарычал. Тхунг — глухой звук. Линь Муюй полностью ушел в оборону. После того, как он сделал несколько шагов назад, его руки онемели от подавляющей силы Гуань Яня. Он молча собрал всю свою энергию, и три лозы вырвались из земли. Гуань Янь рассмеялся, когда топнул по земле ногами в длинных сапогах. От этого удара распространилось пламя, сжигающее все лозы. Он усмехнулся. «Это все, на что ты способен? Кажется, вы действительно должны попрощаться». Линь Муюй тихо фыркнул. Лозы тыквы появились со всех сторон. Сила волка. Гуань Янь аналогично зарычал, и вокруг него поднялось пламя, а его дух зверя гневно зарычал. Сила боевого старейшины 48 уровня действительно была исключительной. Темное ночное небо было освещено ярким бушующим пламенем, в то время как лозы тыквы Линь Муюя были превращены в пепел. Только несколько лоз все еще скользили, похожие на ядовитых змей. Взрыв. В энергетической пульсации Линь Муюй активировал шаги звездопада и бросился к Гуань Яню. Размахивая перед собой мечом, он использовал удар молнии. «Мечтай». Гуань Янь поднял ладони и с силой ударил в сторону удара молнии. Однако это было не единственным навыком Линь Муюя. Слегка отклонив свой меч, Линь Муюй сделал так, чтобы лезвие Гуань Яня не попало в цель. В тот же момент он использовал шаг-вспышку. Как только он появился за Гуань Янем, стальной меч обрушился на спину боевого старейшины. Тлеющие угольки плясали в затухающем пламени. Стальной меч был не в состоянии пробить энергетический барьер Гуань Яня. Этот человек был значительно сильнее Линь Муюя. Чуя, точка врат Янь. Нападая со спины, Линь Муюй создал прекрасную возможность, чтобы Гуань Янь снизил свою бдительность. Точка врат Янь была слабым местом иглоукалывания на спине, так что это была редкая возможность, которую Линь Муюй искал. Шу-у-у. Серебряные иглы быстро воткнулись в точку врат Янь. Гуань Янь от неожиданности качнулся. В следующий момент зеленая лоза вырвалась из земли и обернулась вокруг него. Шипы на лозе использовали точку врат Янь как точку прорыва и начали проникать в кожу Гуань Яна. Ублюдок. Гуань Янь впал в неистовство.